блять. Комната не дом, табуретка не трон, метка не тронутая, ныкаю в нутро, прыгаю в метро, это уже ретро. От ветра сухость кожных покровов и судороги ног, мышечных волокон, мыльные пузыри лопались, пыльные назови пропастью или пропастью электропроводок, под скрип тормозных колодок, амплитуд магнитных обмоток, я тот, я вот он. Звон церковных колоколов ласкает слух оплота волков, голодных на полотнах и лотов, колор холодный и бледит, толп полно около колонок, толку-то от кого-то, когда холод колотит и в прорубях тонут. Я беспардонный порой подонок, но под поле бесподобно поперек и вдоль. К330. Ты писанул пару срок за свой город и район. За подъездный притон, в котором монотонно иду на дно, в небе вспышка пиропатрона, сердцебиение асинхронный, знакомый синдром. Пару строк за свой город и район, за подъездный притон, в котором монотонно иду на дно, в небе вспышка пиропатрона, сердцебиение асинхронный, знакомый синдром. Я беспардонный порой подонок, но это потом.